и мое сознание ухнуло в кровавую муть. Когда красная пелена отступила и меня оттащили в сторону, было поздно. В приступе ярости я размозжил голову этому гаденышу об мостовую. Огромный легионер прижимал меня к себе, как мать бьющегося в эпилептическом припадке ребенка. В его глазах было столько беспокойства и страха навредить мне, что выгрызавшая мой мозг ярость отступила. «Отпусти!» Дикий захлопал глазами и посмотрел на подошедшую Тери. «Все нормально», подтвердила мой приказ хаоситка. «Отпускай». Узкая улочка была забита напряженно замершими легионерами. Все происшедшее казалось настолько диким, что они настороженно косились друг на друга, не зная, чего ждать в следующую секунду. Прямо на их глазах три товарища пытались убить всеми обожаемого легата. «Нужно срочно наводить порядок в этом бедламе, декурионы». «Да, вождь». Вперед выбрались два легионера и яростно двинули себя в грудь кулаком. «С вами остаются по два легионера, остальным разойтись. Пленного собрата связать, тела остальных проверить и тоже связать, на всякий случай. Магам отрубите головы». Увидев, что мои приказы начали выполняться, я повернулся к Тери. «Что с барсуком?» В ответ ведьма лишь отрицательно мотнула головой. «Ему не помогут даже чудотворцы. Скотство!» Ругнулся я и врезал кулаком об стену. Внезапно меня обдало успокаивающей прохладой, когда на обнаженный участок шеи легла рука Тери. Впервые за долгое время в ее голосе не было ничего, кроме сочувствия и мягкой грусти. «Ты не виноват, не было бы лика, они бы прислали кого-то другого, они». Наконец-то мне удалось вернуть мысли в конструктивное русло. Это жрецы Хра, и Лек стал одним из них. Но как он научился творить магию без природного дара, так же как и я, тихо вздохнула Тери. «Не понял, а это что за новости?» Ассоциация всплыла в моем мозгу без дополнительных подсказок. «Ну и как культ хаоса связан с Хра?» «Хра, повелитель темной стороны хаоса. А вы, значит, светлые, скорее серые?» С вызовом вскинула голову ведьма. «Ну и что от меня хотят эти уроды? Вряд ли они бы стали помогать Лику в его месте без своей выгоды. Не удивлюсь, если прибытие моих родственничков с этим как-то связано», — вмешался в наш разговор Турбо. Он весь бой просидел под стенкой с зажмуренными от ужаса глазами. Теперь же, проблевавшись, гном решил вставить свои 5 копеек. «Не факт, что ты прав, но все может быть», — задумчиво сказал я. «Извини, но промурыжить твоих бородатых дружков не получится, мне нужны ответы. Но для начала попробуем разобраться, как мы так обгадились прямо у себя дома». Глава 3. Затянувшееся почти до утра расследование дало неутешительные результаты. Лека и его подельники действовали просто и без затей. Они оплатили услуги 3 телохранителей и от щедрот душевных предложили им выпить. Простодушные штурмовики согласились и свалились от сонного зелья. Затем парочка новых штрихов в защитных татуировках сделала диких марионетками ментального мага, которого я приголубил кинжалом. Итогом стала смерть 4 неплохих парней и серьезные раны Карпа, которым уже занималась Тери. Вечером еще пришлось отбиваться от испуганной и от того навязчивой заботы баронессы. Прибежавший из кабака при арене Утес до такой степени распереживался, что его пришлось утихомиривать буквально силой. Благо в патрульных отрядах работали ребята крепкие и набившие руку на усмирение подвыпивших родичей любой комплекции. Поспать мне удалось всего 2 часа, а затем пришлось серьезно браться за дело. Для начала я вызвал в свой кабинет главу ячейки хаоситов на нашем острове. Он явился весь такой вальяжный, в темном балахоне с таинственными рунами, и своим видом взбесил меня окончательно. Подобный подход к делу не самый разумный, но в этот день моя психика находилась в далеком от нормы состоянии. Я был зол прежде всего на себя, но это не меняло сути дела. Как и после обряда, сделавшего Тери ведьмой, мне вновь удалось запугать Рододайкоты. «Как жрецы Хра умудрились попасть на остров?» — зарычал я, глядя на мгновенно растерявшего вальяжность и резко отупевшего от страха хаосита. «Не знаешь, а я знаю, из-за моей дурости и твоей лени. Вон какую морду отъел, а толку от тебя ноль». Осознав, что убивать его прямо здесь и сейчас никто не будет, хаосит решился подать голос. «Но ведь не было приказа». «Какого приказа?» — вновь завелся я, но теперь уже вполне осознанно, пытаясь разбудить в Вороде давно и крепко уснувшую инициативу. «Да у тебя, как у хаосита, должна была встать дыбом шерсть на загривке, как только они приблизились к острову. Но у меня нет сил». «Нет сил?» — не дал я договорить Роду. «Не вопрос, сегодня же проведем ритуал единения с хаосом, и сил у тебя будет дофига и больше». «Нет». Теперь хаосит даже не побледнел, а позеленел. «А придется, если завтра же не придумаешь, как защитить нас от таких гостей. Собирай всех своих бездельников, советуйся с Тери, можешь даже взять в помощники Бултыха. Все равно от этого ушастого алкоголика нет никакого толка. Насчет бесполезности эльфа я немного преувеличил, старик неплохо помогал своему сыну. А вот хаоситы, которых пригрела Тери, после создания новых деструкторов совсем расслабились. Все, уйди с глаз моих, и завтра жду от тебя новые идеи по защите острова от выродков Хра. И все же это был мой косяк, магическую оборону периметра мы наладили неплохо, а вот о лазутчиках не подумали. В оправдании можно сказать только то, что контрразведчик из меня, как сумоист из балерины. Ладно, хватит себя грызть, все равно толку от этого, ноль. Лучше займемся нашими бородатыми гостями. Турбо уже вызвал их в главный зал приемов, существовавший специально для случаев, требующих определенного психологического давления. Нормальных клиентов я принимал у себя в кабинете, за рабочим столом. А вот для таких проблемных был оборудован самый настоящий тронный зал с одним единственным сидячим местом для меня любимого. Устроившись на массивно и вычурно оформленном стуле, я махнул рукой двум легионерам у входной двери. Турбо фривольно оперся локтем на левый подлокотник трона, а Тери уселась на правый. Вид у нас должен был быть наглый и немного развязный, чтобы сбить гномов с напыщенного настроя. Хотя, думаю, для этого хватит и издевательской ухмылки первого префекта. Гномы ввалились в зал цыганской гурьбой. Почему цыганской? Да потому что цветастых нарядов и золотых украшений у них было запредельно много. И как только у них ходить получается, золото ведь тяжелое. Выстроившись своеобразным клином, пять гномов двинулись к тронному возвышению. Судя по решительности и нахмуренным бровям, это самое возвышение они явно собираются штурмовать. Нет, остановились. Стоявший впереди всех почти квадратный дядька с бородой аккурат до причинного места гордо вскинул голову с декоративно всклокоченной шевелюрой. Судя по виткам красной проволоки в рыжей бороде, это и был гурда меднобородый. Владыка недр, повелитель стали, король синих, золотых и самоцветных гор, заклинатель предвечного пламени, пусть его рука будет твердой, моими устами приветствует Илью Смирного. Даже так, вон как много гномьего короля, а меня, всего чуть-чуть. Наши с Турбо мысли явно двигались в одном направлении. Ваш король приветствует первого легата Илью Смирного, со злобным шипением поправил сородича мой префект, но затем все же добавил, пусть его рука будет твердой. Меднобородый даже бровью не повел и не удостоил Турбо взглядом. Нет, так не пойдет, не люблю хамить незнакомым людям, даже если они гномы, но порой иного способа найти общий язык попросту нет. Правда, градус накала должен быть чуть ниже предложенного оппонентом, чтобы дать ему возможность отступить хоть на полшага. У многоуважаемого посла плохо со слухом, гном нахмурился еще больше и сделал еще один заход. Владыка недр, повелитель стали, король синих, золотых и самоцветных гор, заклинатель предвечного пламени, пусть его рука будет твердой, моими устами приветствует первого легата Илью Смирного. Я тоже рад приветствовать послов великого горного короля. Простите, что не стану величать его как положено, не умею, да и хотелось бы сразу перейти к делу. Я намеренно урезал привычный для гномов церемониал, стараясь вытолкнуть их из психологической зоны комфорта. Мой полный заинтересованности взгляд заставил Меднобородова выдать нужную информацию. Мой повелитель решил оказать вам честь и нанять дикий легион. Не буду отрицать, это действительно великая честь, почтительно кивнул я и добавил, увы, свободных отрядов сейчас нет, но в городе полно диких, опешил гном. Они находятся на отдыхе перед тем, как отправиться сменить своих товарищей. Оба легиона сейчас заняты. Мне очень жаль, что отнимаю ваше время. Всего доброго. Вот, теперь другое дело. Гномы поплыли. Недоуменно переглядываясь, они загомонили. Меднобородый прикрикнул на свою свиту и шагнул вперед. Человек, ты не понимаешь, с кем имеешь дело? Нет, еще не поплыли. Ничего, подождем. И с кем? С преувеличенным интересом спросил я. Повелитель гор может сделать тебя баснословно богатым. Зачем? Что зачем? Явно опытный посол немного растерялся. В привычной ситуации он наверняка даст мне 100 очков форы в искусстве вести переговоры, но сейчас это была моя площадка, на которой я нагло рвал все шаблоны. Зачем мне становиться баснословно богатым, гном? Я сам себе хозяин. У меня есть крыша над головой, вкусная еда на столе и красивые женщины в постели. И все это будет, пока сильны мои воины и безупречна репутация легиона. Зачем мне рисковать репутацией, помогая вам и отказывая другим. Так, если он сейчас уйдет, значит, Турбо ошибся и у гномов не такие уж большие проблемы. Хотя будь это так, они вряд ли вообще обратились бы к чужакам. Ну а если там все очень плохо, не факт, что не привыкшим к таким условиям диким вообще стоит соваться под горы. Гном скрежетнул зубами, но быстро взял себя в руки. В подгорное королевство пришла большая беда. Ага, теперь он удостоил Турбо короткого взгляда, в котором читался упрек. И что же у вас стряслось? Гном, которого мне все же удалось раскачать, плюнул на все протоколы и заговорил прямо. Невиданные ранее твари проникли в наш дом. Наши воины оказались бессильны. Мы потеряли 3 херда несокрушимых. Пришлось оставить нижний предел, все изумрудные копи, мраморный город и часть гранитного. Стоявший рядом со мной Турбо пораженно охнул, но меня интересовали не потери гномов, а то, что стало причиной их бедствий. Что это за твари? Они выдыхают огонь, их не берут сталь и магия. Даже так, не удержался я от удивленного восклицания. Ну и почему вы решили, что Дикий Легион победит там, где не справились ваши несокрушимые? Потому что вы сумели справиться с тальгийскими варулами, а затем без особых усилий вырезали кровососов на этом острове. Мало кто из наемников может похвастаться такими подвигами, явно пересилив себя, выдал комплимент гном. Ну, насчет того, что вампиров удалось успокоить с легкостью, он преувеличил. До сих пор снится, как мне в лицо летит костяное жало патриарха кровососов. Но он прав. Послужной список у нас получился солидный. Здесь нужно хорошенько подумать, чем я и занялся, приняв практически классическую позу роденовского мыслителя. Похоже, гномы действительно дошли до края, потому что Меднобородый шумно вздохнул и тихо сказал: «Помоги нам, легат, не за себя прошу, а за детей. У нас скоро начнется голод. Все подземные плантации выжжены, а запасы соседей людей тоже не бесконечны. Мы заплатим столько, сколько скажешь, а вот это уже совсем другой разговор, и ответ будет соответствующий. Хорошо, я возьмусь за это дело, но со мной пойдет лишь небольшой отряд. Полному составу легиона там делать нечего». Заметив недовольное лицо гнома, я добавил: «Не беспокойтесь, это будут лучшие воины, так что силы нам хватит, но, думаю, грубой силой там не совладать, нужны мозги. Я не тешил себя надеждой, что имею более мощный мозг, чем подгорные мудрецы, куда там мне, болезному». Скорее, надеялся на незашоренный взгляд со стороны. Любой профессионал знает, что самостоятельно справиться с собственными психологическими проблемами невозможно, мешают эмоции. Именно это и является призванием психологов, отстраненно, не сопереживая клиенту, взглянуть на проблему и увидеть чаще всего очевидный выход из тупика. Все остальное, включая многолетние наработки корифеев, лишь вспомогательный фактор.